Судно несло на нас. Громадный лев Толстой форштевнем ударил нам в правую скулу. Удар был настолько силен, что от планшира до ватерлинии образовалась трещина шириной до 4 метров. Судно «Емельян Пугачев» было загружено 10 000 тонн угля. Как четвертый помощник я находился на мостике рядом с капитаном. Когда раздался удар и скрежет металла, я увидел спокойные глаза капитана и услышал: «На этот раз, мне кажется, не вывернулись». И моментально последовали четкие команды: «Дифферент на корму! Крен на левый борт!» Я слушал команды, и мне была видна работа 2 экипажей. Наши заводили пластырь и крепили буксиры ко льву Толстому. Мне это потом вспоминалось в 90-х годах 20 века, когда, разваливаясь, тонула Россия, и не слышно было четких команд. На мостике оказался капитан, который в этот момент размышлял только о том, какой флаг поднять. И вот мы со Степановым стоим на ступенях пароходства. «Вадим, разговор должен остаться между нами, понимаешь? МГБ запросила характеристику на тебя. Я написал, хорошо написал. Но мне показалось, там остались недовольны. Интересовался твоим делом Красавин». Красавин. Кажется, знакомое имя. Где мы встречались? Почему-то мне сразу представилась под прищуренным глазом родинка, но я не мог вспомнить лицо. Стою на ступенях отдела командных кадров пароходства, еще не догадываясь, что в эти часы переступаю порог совершенно другой жизни. Земля под моими ногами раскалывается надвое, обваливается, плывет в грохоте и в дыму. А я все удивляюсь, почему мир оглох и не слышит. Но откуда мне знакома эта фамилия Красавин? И почему она вызывает смутные неприятные ощущения? Роясь в памяти, я вдруг увидел палубу Емельяна Пугачева, выдраенную матросами перед отходом, какой-то разговор с портовыми грузчиками, чей-то возглас, обращенный ко мне: «Эй, вахтенный, тебя вызывают к трапу!» «Кто вызывает?» «Какой-то в штатском». «Если ему нужно, пусть сам поднимется». И я вспомнил. На палубе возник невзрачный человек с прищуренным глазом и родинкой под ним. Изучающий взгляд этого глаза так привлекал внимание, что я до сих пор не знаю, как выглядел другой глаз и был ли он вообще. Незнакомец о чем-то отрывисто спрашивал. Я сухо отвечал, не беря разговор в голову. Был занят скорым выходом в море. Позже кто-то на мостике спросил, чего от меня хотел Красавин. «Какой Красавин?» — не понимал я. «Да тот с бородавкой». «А кто он, собственно?» «Оперуполномоченный водного отдела МГБ». «Для меня это ничего не значило. Подумаешь, водный отдел». Слова капитана Степанова как обухом по голове. «Красавин!» Я был в смятении от полного непонимания, что происходит. Куда ни ткнусь, везде разводят руками и стараются уйти от разговора. Состояние неопределенности было невыносимо. Нужно самому идти в водный отдел, разыскать этого красавина. Он-то знает, что происходит. Двухэтажное здание водного отдела МГБ находится на территории морского порта, налево от центральных ворот. Туда направлялись моряки, когда по каким-то причинам их не пускали в загранплавание. Дежурный спрашивает, кому я и по какому вопросу. Называю имя красавина, добавляя, что вопрос исключительно личный. Дежурный куда-то звонит, и меня сопровождают на второй этаж до двери кабинета красавина. Стучу и вхожу. «Ну да, это он с родинкой под глазом. Еще не открыл рта, а мне уже неприятен. Вы ко мне? По какому вопросу?» Щурит глаз, словно видит впервые. «По вопросу снятия меня с парохода Одесса». На его лице недоумение. «Не понимаю, почему вы решили с этим обратиться ко мне? Я вас не знаю». В ответ я говорю, что меня сняли с парохода Одесса, и я сам не понимаю, почему пришел к нему. Просто слышал его фамилию. «Мы к вам претензий не имеем. Плавайте где хотите». Когда, попрощавшись, я берусь за ручку двери, он останавливает меня вопросом, продолжаю ли я заниматься боксом. Я отвечаю, а когда выхожу на улицу, меня как молнией ударяет. Он же сказал, что не знает меня и спрашивает о боксе. Значит, знает? Дня через два меня разыскивает подруга Майи Бурковой, девушки, с которой я раньше встречался, и передает ее просьбу срочно встретиться на углу улицы, неподалеку от ее дома. Это было в высшей степени странно. Мы с Майей хорошо знали друг друга. У нас был недолгий роман. Я бывал у нее дома. Ее отец и мать относятся ко мне с симпатией. Отец Майи — какой-то чин в краевом управлении МГБ. Почему она хочет видеть меня не в доме, а около? Стою на углу минуты три и вижу вышедшую из дома, быстро шагающую, почти бегущую ко мне Майю. Она берет меня под руку и уводит в сторону. «Вадим, слушай меня внимательно. Вчера я пришла на работу к отцу и заглянула в кабинет Жорки Щенова. У него на столе лежала бумажка с твоей фамилией. Я потянулась посмотреть, а Жорка перехватил мою руку. Майя, только не это, я не могу тебе это показать». И торопливо сунул бумагу в ящик стола. Но я успела разглядеть. Ордер на арест. «Вадим, тебе нужно срочно уехать». «Я знаю, меня, наверное, посадят». «За что?» «Сам не пойму». Мы продолжаем стоять. Молчание в тягость обоим. И чтобы нарушить его, я спрашиваю, зачем, собственно, она ходила к отцу –